Глава третья. Рассказ Михайловского первоначально затронул во мне только живую струну, мое следовательское самолюбие. Я пользовался репутацией ловкого следователя, а потому мне интересно было приподнять завесу с дела о загадочной смерти Мажоровской. Но чем я глубже вдумывался, тем раскрытие преступления казалось мне важнее и необходимее. Воображение мое дополнило сделанный Михайловским словесный портрет Авдотьи Никаноровны Крюковской, против которой я сам питал инстинктивные предубеждения. Страшный яд в руках женщины грозил не одной смертью. Она могла употребить его для своих целей до этого случая, и не было гарантий, что она не употребит его и в будущем. Вместе с тем нельзя было поверить безусловно и рассказу Михайловского. Я не сомневался ни в честности, ни в благородстве его, но он был человек, влюбленный в Зинаиду Александровну. Может быть, в самом деле слова, сказанные ему Мажоровским, что он смотрит на происшествие предвзято, были справедливы. Он явился к больной в нервном и возбужденном состоянии. Оделся и вышел из квартиры безотчетно. Пожалуй, ему захотелось увидеть образ любимой женщины, желание весьма свойственное всем влюбленным. Я же думаю, не зародилась ли у него заранее мысль, может быть, неясная для него самого и не вполне сформировавшаяся в его голове, что Зинаиде Александровне в ее доме угрожает опасность. Это очень легко могло быть при подмеченной мною у него природной подозрительности, его страстной любви к Мажоровской и после виденных им интимных отношений ее мужа и Авдотьи Никаноровны. Начав производить искусственное дыхание, Михайловский, по его словам, вспомнил происшествие со своим товарищем Белоцерковским. Может быть, отсюда у него появилось предположение о Курале. Затем по ассоциации переход на Крюковскую, которую он уже давно стал ненавидеть за то, что она, по его мнению, ставила любимую им женщину в неловкое положение и отнимала у нее семейное счастье. Все остальные подозрения были продуктом первых, и поведение Крюковской, показавшееся бы ему в другое время очень естественным, теперь служило в его глазах неоспоримым фактом ее виновности. На вопрос мой Михайловскому, вследствие чего он сказал горничной Зинаиде Александровне, что с госпожой ее сильный обморок, он ответил: «Не помню». Фраза эта могла слететь с его языка необдуманно, в виде утешения огорченной девушки, но она также могла быть произнесена в предположении, что с больной действительно обморок. Медицинские исследования моего приятеля тоже были сомнительны. Утвердительно он говорил о них Мажоровскому в припадке раздражения, но ранее он не находил в них безусловных доказательств. При тех подозрениях, какие он выдвигал против Крюковской, не были ли найдены им признаки отравления Мажоровской плодом его воображения? Случаи такой продолжительности обмороков обнаруживаются нередко. Кроме того, Мажоровская могла находиться и в летаргии. Но как я не штудировал факты, а первое соображение, что если яд действительно находится в руках Крюковской, то он может быть еще неоднократно употреблен ею во зло, одерживало верх над всеми сомнениями. И живая струна подзадоривала по приезде в Петербург взяться за расследование личности Авдотьи Никаноровны самым секретным образом, что могло меня навести и на следы Курары. С Михайловского я взял на всякий случай нечто вроде показания о происшествии в городе Н. В Петербург я возвратился в конце сентября. К сожалению, мое официальное положение в обществе и первое петербургское знакомство с Авдотьей Никаноровной при скоропостижной смерти ее приятельницы послужило мне во вред. Некоторыми своими вопросами я заметно возбудил к себе ее нерасположение, и мне трудно было для своих наблюдений вновь сойтись с нею или войти к ней в дом под видом частного лица. С Сведения, собранные тогда о ней, были тоже неудовлетворительны. Я знал только, что она вдова надворного советника, имеет мать и живет на Офицерской улице. Биография же ее была мне вовсе неизвестна. Оставалось поручить разведать о ней или сыщику, или постороннему лицу. Но я боялся довериться кому-либо, потому что любая неосторожность повлекла бы за собой расстройство плана. Крюковская, при малейшей догадке, что за нею следят, могла бы уничтожить все следы. Все это усложняло мои действия. Но раз решившись доискаться истины, я дал себе слово не отступать ни перед какими препятствиями. «Свет не без добрых людей», — твердил я себе. «Рано или поздно я узнаю биографии Крюковской, помимо официальных сведений, которые, в сущности, никогда ничего не дают». И надежда меня не обманула. Я вспомнил, что Крюковская говорила мне в своем показании, что во время приезда Мажоровской она почти постоянно посещала с нею по вечерам Мариинский театр, где у Крюковских была абонированная ложа на оперу. Но так как в то время начинался первый зимний сезон, то я, входя в театр, не вполне был уверен, что встречу желаемых лиц. Однако, осмотрев ложи, в одной из них, в билетаже, я увидел статскую советницу Матвееву и рядом с нею ее дочь. С ними сидел в ложе еще какой-то старик. В антракте к ним вошел молодой человек, некто Владимир Иванович Быстров, с которым у меня было давнишнее знакомство. Быстров был, как называют французы, бон-гарсон. Хороший малый весельчак, душа нараспашку, пожалуй, и не глупый, занимайся он чем-нибудь серьезным, но он числился при каком-то министерстве и, имея состояние, просто жуировал, по его выражению, жизнью, да шлялся по кафе, ресторанам, театрам и знакомым домам. Быстров приходился мне дальним родственником, кажется, троюродным братом. И в минуту жизни трудную прибегал ко мне за советами, хотя я был лишь немного старше его годами. На честность его в денежных делах я всегда мог положиться, зато на скромность — никогда. Судя по бесцеремонному обращению его с дамами, Быстров, казалось, был очень близок с ними. Вслед за Быстровым в ложу вошел еще один мой знакомый, Аркадий Николаевич Мажоровский. Быстров поспешил уступить ему место, затем, видя, что им не интересуются и заняты новым гостем, он покрутил усы, поправил волосы и распрощался. Я тоже встал и пошел к нему навстречу. Мы столкнулись в одном из коридоров. «Быстров!» — окликнул я его. «А, дядя!» — вскричал он, несмотря на то, что я вовсе не был его дядя. «Пойдем, выпьем в фойе бутылочку». «Благодарю. Что ж ты так рано из театра?» «Да что, скука! Сегодня ужасно воют. Думаю, отправиться в буф, что ли. Если хочешь, поедем». «Лучше отправимся ко мне», — пригласил я его. «О, ни за какие благополучия! К Дюссо, к Вольфу, куда угодно, но не к тебе». «Ну, пожалуй», — согласился я, зная, что мне не преодолеть его упрямство. В ресторане мы уселись в отдельной комнате и потребовали себе вина. «Ты, кажется, был в ложе Крюковской?» — спросил я небрежно Быстрова. «Да. Ты почем знаешь эту особу?» Прошлый год у нее умерла скоропостижно ее подруга, и я снимал с нее и ее матери показания. — А, слышал. Покойница, говорят, была красавица. — Не дурна. — Ты разве не знал Мажоровскую? — Мажоровскую? Она была замужняя? — Да. Тю — Тю-тю-тю, — просвистал Быстров. — Теперь я понимаю, кто такой Аркадий Николаевич. — Муж покойный, — сказал я. — А что? — Ничего. Евдокия выходит за него замуж. — Когда? — Кто-то мне говорил, что после Нового года. — Что это за семейство, мать и дочь? Ты, кажется, близок с ними? — О, нет, заезжаю иногда по старой привычке. Впрочем, это призанимательное семейство. Особенно с тех пор, когда Евдокия задумала выйти замуж, они держат себя совершенно иначе. Но если бы ты знал прошлое... Это было ужасное безобразие. Скандал даже в петербургском полусвете. Но, может, ты ими не интересуешься? Напротив, отчего же? Все одно говорить нам не о чем, и если история занимательная, я готов с удовольствием услышать. При этом, чтобы скрепить свое желание и более развязать язык своего приятеля, я потребовал еще вина. Родословное этого семейства, — начал Быстров, — неизвестно, так как оно прибыло сюда из провинции лет 7 или 8 назад. Мария Ивановна Матвеева гордится якобы знанием высшего света, но такие претензии крайне смешны. По всей вероятности, по своему происхождению, она принадлежала к губернской аристократии, может быть, была дочь промотавшегося помещика. Образование свое она получила там же, в провинции, во французском пансионе. Обладая в молодости красивую наружностью и таким же черными и живыми глазами, как теперь у ее дочери, бойкая Мария Ивановна блистала на губернских балах, была окружена тьмою поклонников и скоро вышла замуж за господина Матвеева, служившего советником в каком-то присутственном месте, человека среднего состояния. Историю ее супружеской жизни я могу передать тебе с некоторыми подробностями и поручиться за ее достоверность, потому что слышал от очень почтенного господина, служившего в том же городе, где жили Матвеевы. Первые годы своего супружества Марья Ивановна верно провела довольно благополучно, но потом страстная натура ее перестала удовлетворяться семейным очагом. С ранних лет она привыкла слышать около себя похвалы своей божественной красоте, рядиться и блистать, и это сделалось для нее потребностью. Она было завела несколько интриг, но они не дали ей нужного. Марье Ивановне более всего интересны были деньги, так как ресурсов ее мужа не доставало для покрытия ее мотовства, необходимого для поддержания своего достоинства в кругу местной аристократии. Так шли годы. Марья Ивановна была в ужасе. Ей наступил 40-й год, красота стала блекнуть, и дочь, рожденная ею в первый год замужества, Евдокия, оканчивала курс в институте взрослой девушкой, полной невесты. Вдруг, к счастью ее, в их город, на место председателя одной из местных палат, был назначен дряхлый, но очень богатый старик Иловелас, который с первого же взгляда обратил внимание на роскошные формы Марии Ивановны. И прелестная 45-летняя Лукреция пала в объятия своего Адониса. Бедный старик, как я слышал, за недолгое блаженство поплатился значительной долей своего состояния. На эти средства Марья Ивановна прожила 2-3 года довольно шумно, поражая блеском своих вечеров провинциальную аристократию, и сумела устроить счастье своей Евдокии, которая вышла в то время из института, выдав ее замуж за господина Крюковского, человека не особенно хорошего, не особенно дурного, с малым образованием, но с большими средствами. Нужно сказать правду, Авдотья Никаноровна в этом браке была довольно несчастлива. Я Крюковского знал лично. Авдотья Никаноровна при выходе замуж была уже испорчена отчасти институтским воспитанием, а отчасти уроками и примерами матери, прожив у нее 2 года. Но добрый и умный муж мог бы ее исправить. Между тем она встретила в муже господина с сухим сердцем, который не отнесся снисходительно к ее легким женским слабостям, не сумел заняться исправлением ее характера и пополнить пробелы в ее воспитании, а только раздражался грубыми упреками и бранью. Крюковский крайне тяготился вредным влиянием на жену тещи. Все это привело к тому, что молодые супруги, прожив не более 2 лет, и то не в ладах между собою, решились расстаться. Крюковский, как я прежде тебе сказал, был не особенно дурной человек. Расставшись со своей женой, он не бросил ее на произвол судьбы, но обеспечил довольно крупной суммой. В это время у Марьи Ивановны произошел тоже разрыв с ее обожателем, и возникли неприятности с мужем по поводу ее интимных отношений с председателем. Денежные дела ее вновь стали плохи. Поэтому она обрадовалась разлуке дочери с мужем и, рассчитывая на ее деньги, убедила ее хоть сейчас же ехать в Петербург. По приезде сюда Авдотья Никаноровна разыскала своих прежних институтских подруг аристократического круга и с помощью их, имея денежные средства, успела приобрести довольно приличные знакомства и ввести в них свою мать. На вечерах у них бывали очень многие. Отсюда начинается и мое знакомство с ними. Но солидное положение дам продолжалось недолго. Вскоре они приобрели скандальную репутацию. Виновником всего этого можно назвать Кобмезаха. Кто такой Кобмезах? Кобмезах? Герман Христофорович? Неужели ты его не знаешь? Помилуй, Кобмезах знает весь Петербург. Если ты только бываешь в Большом театре, ты непременно его видел в первом ряду кресел, потому что он страстный любитель балета. Наконец, если ты часто посещаешь Мариинский театр, то можешь его видеть всегда в ложе Крюковских. Старик? Да-да, старик. Ему лет под 60, но он кажется гораздо моложе, не более 50. Высокий, худощавый, с седой бородой и с восточной физиономией, с зоркими плутовскими карими глазами. Отличительные приметы — его значительно кривые ноги. Когда он познакомился с Матвеевой и Крюковской, тогда он был бодрее, красил волосы. Но кто он такой? Это трудно сказать. Я знаю только, что теперь он действительный статский советник в отставке. Но как он достиг этого чина и как вошел и втерся в связи, я решительно не знаю. Есть люди, биографии которых решительно невозможно узнать при самом близком с ними знакомстве. И Кобмезах принадлежит к их числу, хотя он вовсе не молчалив и говорит о своем прошлом много. Но все сообщенные им данные он умеет так спутать и смешать, что в конце концов о личности его нет никакого представления. Вот тебе хорошая задача. Ты следователь. Узнай, сделай милость, кто такой Кобмезах. Что он авантюрист, это не подлежит ни малейшему сомнению. Поступки его в старости доказывают, что в молодости своей он, должно быть, был замечательный субъект. В обществе Кобмезах известен как спекулянт и картежный шулер. Будучи человеком проницательным, Кобмезах при знакомстве с Марьей Ивановной превосходно понял ее характер и слабости и в короткое время успел заслужить полное ее доверие. Теперь Кобмезах, как паук, опутал этих двух женщин со всех сторон своими сетями. Взятые от них деньги он употребил неизвестно на что, вероятно, большую часть он прикарманил, а остальные издержал на уплату долгов, мотовство и безрассудные спекуляции. Дамам же он объявил прямо, что обороты его не удались и не делают еще доходов, но что в будущем он надеется на многое и готов в настоящем поддерживать их своими собственными средствами. Этим он окончательно подчинил их своей власти. Цель Кобмезаха была дочь, и, кроме того, он задумал при помощи ее красоты обделывать некоторые делишки. Квартиру их он превратил в игорный дом, куда стекалась вся золотая молодежь. Об Авдотье Никаноровне в городе ходили самые ужасные слухи. Говорили о подкинутом ребенке, о кассире какого-то банка, застрелившемся из-за растраченных на нее денег и прочее. Гостиная дам стала пуста. Прежние знакомые их оставили. Дела Кобмезаха расстроились. Вообще достойно замечания, что подобные ему беззастенчивые аферисты, сколько ни грабят своих ближних, сами почти постоянно без денег. Куда они от них уплывают, неизвестно. Кобмезах попался в шулерстве и очень крупном мошенничестве, за что поплатился лично своей особой карманом. Ко всему этому присоединилось то, что полиция обратила, наконец, внимание на дом Матвеевой и на ее дочь, так что оставаться в столице им было очень невыгодно, и они уехали в провинцию. Мать в небольшое именице, доставшееся ей после смерти мужа, а Авдотья Никаноровна сначала в гости к одной из своих подруг, а потом к мужу, с которым помирилась. Поехала с ним за границу и там его схоронила, где-то в Италии. Они отсутствовали года три. и возвратились в Петербург в начале прошлого года. Теперь они живут очень скромно, и некоторые из прежних знакомых, снисходительнейшие, снова стали бывать у них. Сделавшись невестою Мажоровского, Авдотья Никаноровна стала совсем недоступна. Но Кебмезах бывает у них по-прежнему. И с Крюковской продолжается у него какая-то тайная связь, хотя в глазах ее можно прочесть к нему ненависть. Она как будто боится Кебмезаха. «Ты Мажоровского часто у них встречал?» — спросил я Быстрова, не пропустив без внимания ни одного слова из его рассказа. «Я редко у них бываю. Впрочем, я познакомился с ними давно, еще в начале прошлого года, как только Крюковская приехала в Петербург, и я встретил ее в театре. Меня взяло любопытство, переменилась ли она или нет, и я подошел к ней. Странно, мне и тогда показалось, что Мажоровский и Авдотья Никаноровна неравнодушны друг к другу. Это, может быть, оттого, — заметил я, — что ты и считал Мажоровского холостым. Авдотья Никаноровна была большой приятельницей его покойной жены, поэтому нет ничего удивительного, если Мажоровский отчасти свободно обращался с нею. Это была дружба, а ты счел за любовь». «Но нет, — возразил Быстров, — дружба проявляется не в страстных взглядах. Но, конечно, я мог и ошибиться, тем более что, по твоим словам, покойница была красива и молода. Мне даже Крюковская расхваливала ее наружность, но почему-то не открыла, что она была жена Мажоровского. Но ты, моншер, берешься за шляпу? Куда же ты? — спросил меня. — Нельзя, дела. Ах, я и забыл, тебя нужно поздравить. Я слышал, ты назначен товарищем прокурора. Да, это-то новое назначение и препятствует мне сегодня посидеть с тобой. Есть дело дома. Благодарю тебя за рассказ. Он мне показался очень интересен, особенно личность Кебмезаха. Вот и чудесно. Узнай о нем. Узнал бы, да некогда. Прощай.